Награда или потери. На прошлой неделе мы говорили о том, что Господь Иисус сойдет с неба, чтобы в воздухе встретить церковь. В это время Он будет судить дела церкви. Результат Его суда будет двояким. В первом послании к Коринфянам говорится: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 3:14-15. Если все дела христианина окажутся ничего не стоящими, если они все сгорят в огне слова нашего Господа, тот христианин не получит никакой награды, но он не будет разделен с Христом, впрочем, сам спасется. Так давайте же не будем тратить попусту наше время и наши жизни, каждый день и каждый час засчитывается либо как наша награда, либо как наш урон перед судилищем Христа. Полная отдача и покорность Ему заслужит самую высокую награду. Господь очень строг к ошибкам Своей Церкви, однако Он также очень щедр в наградах за нашу верность даже в малых делах. В послании к Колоссянам 3:22-24 Павел дает наставление христианам-рабам в следующих словах. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Когда христианские рабы исполняли свои тяжелые рабские обязанности со всем старанием, на какое они были способны, они радовались, зная, что Господь во время Своего суда присудит им вечную награду. Мы также можем почерпнуть глубокое утешение из этого наставления апостола. Мы знаем, что если мы выполняем наши ежедневные обязанности с наивысшим старанием, на какое мы способны, мы этим самым служим Христу. И Он, безусловно, вознаградит нас за это. Каждый христианин призван жить подобно Христу в том месте и в тех обстоятельствах, которые предопределил для него Бог. Во время своего суда Господь Иисус Христос будет раздавать в награду венцы, царственную почесть, приготовленную тем членам церкви, которые выполнили условия, требовавшиеся для получения такой чести. Нетленный венец. Павел сказал, что Бог обещал такую нетленный венец тем, кто постоянно находился под самоконтролем. Он показал, как стремление завоевать этот венец повлияло на его собственную жизнь. Он сказал: «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойными». 1 Коринфянам 9:25-27. Венец радости. Труд Павла по завоеванию душ дал ему уверенность, что он получит свой венец радости. Он написал верующим филиппийцам следующее: «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Стойте так в Господе, возлюбленные». Филиппийцам 4:1. Этот венец радости предназначен тем, кого Господь использует для завоевания душ на том масштабе, в таком месте, в каком Он сам предусмотрел для каждого данного верующего. Венец праведности. В конце своей жизни Павел знал, что он получит венец праведности. Во втором послании к Тимофею 4:7-8 Павел сказал так: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Этот венец будет дан тем, кто твердо держится апостольского образца верности и любви, того образца, который рисует перед нами Павел». Венец жизни. Иаков в своем послании 1:12 говорит еще об одном венце. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Здесь снова ясно представлены те условия, которые необходимо выполнить для получения этого венца. Христианин, который переносит испытания из-за своей любви ко Христу, будет носить этот венец. Венец славы. Господь обещает венец славы тем, кто исполняет духовные служения для его народа. В первом послании Петра 5:24 говорится: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Служение, которое наставляет святых, имеет различные формы. Это учение, советы, молитвы, проповеди, послания и другие подобные им виды служения. Для пастырей стада Господь приготовил венец славы. Суд Христа установит порядок в делах церкви, какого эта земная жизнь не смогла установить. Это касается вещей, с которыми может разобраться только праведный судья. Этот суд церкви будет заключительным прикосновением его праведности и его милости, которые сделают церковь совершенной. С радостью в сердцах будем ожидать прихода Христа за землю, за церковью. Его приход положит конец веку благодати. Мы неустанно трудимся для построения Его церкви, и мы знаем, что наш труд не пропадет даром. Строительство церкви будет завершено, и церковь станет совершенной, как это задумано Господом. Бог закрывает этот век благодати сиянием славы. С неподающимся Писанию величием Господь Иисус Христос вмешается в дела людей и заберет из мира свой народ. Приход Христа за церковью будет означать победу церкви над могучими врагами, с которыми ей приходилось сражаться на протяжении всего своего земного существования. На протяжении 2000 лет дьявол и его слуги пытались уничтожить церковь. От руки своих противников церковь вынесла немало страданий и временами кажущихся поражений. Когда Христос сойдет с небес, чтобы забрать свою церковь, силы тьмы будут бессильны предотвратить это событие. Христос продемонстрирует свою победу перед ангелами. Он поднимет к себе славную церковь в ее вечном великолепии. Христос отдал себя на смерть на кресте для того, чтобы он мог иметь славную церковь, не имеющую пятна ни порока или чего-либо подобного. Когда Он сойдет с небес, Он поднимет к себе именно таковую церковь. Этот час триумфа заявит о силе и действительности Его крови. В Его совершенной праведности эта церковь вознесется к Богу. Ни одно существо во Вселенной не сможет отнять у церкви право на небо и на славу. Через Христа Бог дал нам возможность пребывать вместе в святости небес и даже сидеть вместе с Христом по правой руку от Него. В тот день мы во всей полноте познаем радость пребывания во Христе, благословение быть принятым возлюбленным Божьим. Пришествие Христа за нами будет триумфом нашей совершенной жизни во Христе. Тогда будет явлено богатство Христова наследия в святых. И тогда Господь Иисус в полной мере получит славу, которая по праву принадлежит Ему ценою Его смерти. Эта истина разворачивается перед нами, когда мы читаем послание к Ефесянам 1:20-23, где сказано: «Безмерно величие, величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». В этом отрывке, описывающем величие, которое принадлежит Сыну Божьему, упоминается высшая слава. Это слава Его, как главы церкви. В настоящее время, однако, церковь все еще находится в процессе строительства, и она еще пребывает в унижении. И именно этого недостает сегодня для полноты славы Христа. Когда же Христос воссоединится со своей совершенной церковью, тогда Он познает полную меру величия, которое предопределил для Него Отец. Христос представит перед Своим Отцом славную церковь, чтобы показать, что Он завершил ту работу, которую поручил Ему Отец после Его вознесения. Отец увидит такую церковь, которая является точным выполнением Его плана, как указано в послании к Ефесянам 1:4-6. Огромные цели Божьего Царства начнут осуществляться только тогда, когда прославленный Сын обретет свое славное тело, церковь, через которую Он и будет осуществлять эти великие цели. До наступления этих времен Израиль будет оставаться неспасенным, к Римлянам 11:25-26. А пока Израиль не будет спасен, весь мир будет оставаться неспасенным, к Римлянам 11:15. Все стенающие создания получат освобождение только тогда, когда прославленная церковь возьмет на себя эту освободительную миссию, к Римлянам 8 глава, с 18 по 20 стих. Аминь.